слилось с волнистой кожей лица. Из жабо торчат только глаза, выражающие и норов, и упорство, да старушечий рот, исполненный неутоленной гордости и презрения, на века и века вперед презрением. Сколько поколений Тейлоров обречены ходить под взглядом этих глаз и нести на себе это презрение? «Не нашли ли вы хорошего покупателя пеньки?» — спросил Петр. Он решил заплатить Тейлору за его остроты старицы. «Нет, я хочу говорить о пеньке в той мере, в какой она относится к дипломатии», — парировал Тейлор. «Но предметом нашего разговора будет пенька, мистер Тейлор», — настаивал Петр. «Дипломатия, мистер Белозет». Два часа пополудни слишком поздно для ленча. Впрочем, в Лондоне час ленча у каждого свой. У докеров в 12, у клерков Сити в 12:30, у деловых людей между часом и двумя. Что же касается Тейлора, то он лишен предрассудков и по необходимости может сесть за стол в одно время с докерами, клерками или деловыми людьми. Человек с красным затылком, накрывавший стол, художник. Сочетание добрых кусков мяса, зажаренных на устойчивом и сильном огне, со свежеподжаренным хлебом и искристой грудой зеленого салата, хорошо и по краскам. Тейлор приглашает гостя к столу. Он накрыт в комнате рядом. «Мистер Белозет, как вы знаете, я вчера был у господина Литвинова. Я подробно изложил ему предложение об обмене и просил дать телеграмму в Москву». Речь Тейлора текла довольно гладко. Самые гладкие речи мистера Тейлора, как успел уже убедиться Петр, были самыми важными. Он возлагал на них известные надежды и репетировал. Он сказал, что из тюрьмы ему депеши посылать трудно. Все той же безупречной скороговоркой произнес Тейлор. «Не думаете ли вы, что для вас это было бы удобнее, господин Белозет?» Вопрос поставлен точно. Литвинов должен оставаться в тюрьме, а ты пошлешь телеграмму. Главные линии замысла англичан прочерчивались все четче. Англичане были достаточно осведомлены, насколько серьезна ответственность их агента за события в России и спешили с его освобождением. Разумеется, они действовали через своих представителей в Москве, но этого оказалось им мало. Они хотели, чтобы в этом участвовал Литвинов. Его депеша в Москву могла бы решить все. Участвовал, оставаясь в Брикстон-Призен. Литвинов дал понять им, что обязательной предпосылкой должно быть его освобождение. «Но, быть может, депешу пошлет Белозет?» Вопрос поставлен точно и требует ответа. Однако Петр еще раз может убедиться, что Великобритания — цитадель. Испокон веков вода соединяла Британию с внешним миром. Теперь она утратила это свойство. Ее валы поднялись и окаменели, обратившись в крепостные стены. Россия отсечена намертво. Она в другом мире. Разумеется, друзей и многих можно найти и в крепости, добрых друзей, но и они не решат за Белозеда. Вот и обернулся новой гранью спор с Репниным. Итак, вопрос поставлен точно. Готов Белозед послать депешу в Москву? Никто не решит этого вопроса за Петра. Вопроса, в котором свои цвет и тени, свои глубины и скрытые отмели. «А стоит ли так спешить с депешей?» — спросил Белозет и посмотрел на Тейлора. Тонкие брови англичанина медленно приподнимались. Он недоумевал. Здесь у окна в палисадник еще светло, а в большой гостиной с портретом человека в жабо уже вечер. И кресла, обитые плюшем, дремлют вдоль стен, и пепельницы из камня самоцвета потускнели —